Однако как ты изменился? Почему ты такой худой и бледный? Вероятно, потому что некоторое время жил там, где белые ночи. В Петербурге? Ты ведь из Томска уехал в Петербург. Правильно. А потом я был немного дальше, в Якутской губернии. На пути туда, извини, не сумел к тебе заглянуть, но это зависело уже не от меня. Почему? Неужели? Отступил Алексей Антонович. Да. Когда-то в университете я завидовал тебе, что ты сын сынного, а теперь ты можешь мне позавидовать. Я чином несколько выше, сам сынный. Ты побывал в ссылке? Да. Для начала 3 года. Вот видишь, как я шагнул далеко за эти 6 лет, что мы с тобой не видались. Он весело, легко засмеялся. Ты, Миша, такой же, как прежде, все смеешься. Смеюсь, подтвердил Лебедев. Это помогает. Зачем же унывать? Вот еду снова в Петербург, хотя мне там жить теперь не положено. Лучшее, что дозволяется, Томск, Иркутск. Ну да, в Томск я всегда успею. А что ты смотришь на мой костюм? Это я так оделся, чтобы сердца дорожного начальства покорять. Художник. Ездил на Байкал писать этюды. Хочешь, и тебе покажу? Отличные. В Иркутске тамошний исправник любезно просил объяснить, где на полотне у меня вода и где небо. Я сказал ему, что в живописи это французская школа де Бельмесе. Да-да, так и сказал. И он успокоился. И даже документы не подумал спросить у меня. Одну минутку, Миша. Алексей Антонович открыл дверь и сказал окричнику. Геннадий Петрович, я задержусь сегодня. Прошу вас обойти палаты. Он дождался, когда уйдет лакричник, притворил дверь и предложил Лебедеву. «Пройдем ко мне на квартиру, поговорим. Да, кстати, отдохнешь. Ты, наверное, очень устал?» «Нет, я никогда не устаю. На это у меня не хватает времени. Но пройти на квартиру согласен. Приятнее поговорить в домашней обстановке. Здесь у тебя все так пропитано антисептиками, что, мне кажется, свежие мысли и те умрут». Алексей Антонович вспыхнул. «Это входит в мою профессию, антисептики». «Сам понимаю, что вышло глупо, улыбаясь, извинился Лебедев. Не сердись. Но мы же с тобой раньше разговаривали без лишних церемоний». «Нет, не в этом дело», — сказал Алексей Антонович. «Мне просто, ну, понимаешь, обидным показалось такое неуважение к профессии врача, которой я целиком посвящаю всю свою жизнь. Извини, я тебе говорю тоже прямо». «Спасибо. Значит, ты посвящаешь профессии врача целиком всю свою жизнь и вкладываешь всю душу только в это?» «Да, только в это. И не нахожу нужным свои духовные силы делить между чем-то еще». Улыбка сбежала с лица Лебедева. Холодным стал блеск его черных глаз. Он внимательно посмотрел на Алексея Антоновича. «Я, может быть, неправильно тебя понял, Алеша», — тихо сказал он. «Нет, правильно. В это мое искреннее призвание — быть только врачом. И это говоришь ты. Ты, отец которого умер на каторге как государственный преступник. Он мне не оставил политического завещания. И что плохого в том, что я стремлюсь быть хорошим врачом? Для того я и учился в университете». «Видишь ли, я думал, что ты любознательнее и интересуешься не только тем, что тебе кем-либо завещено. И университет этому тоже никогда не был помехой. Я многое теперь читаю и размышляю. Читаешь и нелегальную литературу?» «Нет, такую литературу я не читаю», — сознался Алексей Антонович. «Прежде всего, ее здесь негде достать, а потом, зачем непременно это связывать? Я понимаю твой вопрос, но я честно работаю, повторяю, работа поглощает меня всего, всю мою душу. Разве этим я не служу народу?» «Душа — это расплывчатое. Кому ты служишь своим сознанием? Ты меня все время бьешь моими же словами, это все-таки жестоко. Прости, я опять подумал, что мы с тобой говорим все еще в университете». «Нет-нет». — заторопился Алексей Антонович. — Нет, Миша.